Глава 13. Маргарита. «О, ты наконец решила перебрать свой гардероб? Я давно тебе говорила, что школьное выпускное платье пора выбросить. Да и эти шорты, они для легкомысленных девиц». Молчу, поджимаю губы. Мама стоит в дверном проеме моей комнаты, пьет кофе. Проходит. За ней тянется шлейф цветочного аромата. Белый шелковый халат в пол, на запястьях звенят браслеты. И как ей удается выглядеть с утра так хорошо? На меня в мои неполные 25 смотреть страшно. Опухшая, растрепанная. Так куда сборы, дочь? Мама берет двумя пальцами топик с разноцветными пайетками. Морщится, откладывает его в сторону. Собери все это и отдадим соседке с первого этажа. Там 5 детей, будет кому носить твое богатство. А почему ты не на работе? Контору прикрыли, начальника посадили. Что за фантазии? Все хорошо с начальником. Если учесть, как я его ненавижу, он должен не сесть, а провалиться сквозь землю. О, это серьезно. Романтика так и не было? Кстати, я его загуглила. Да-да. Твоя мать не такая древняя и умеет пользоваться не только кистью, но и поисковиком. Михаил Вишневский хорош собой, молод, в меру амбициозен. У него, судя по большой статье в финансовом журнале, перспективное будущее. Как там было написано? Мама приложила пальцы ко лбу, прикрыла глаза. Надежда современной нефтедобычи, без развития которой мы вернемся к ее примитивным методам. Прям так и написано? Да. Мама снова отпила кофе, посмотрела внимательнее. Меня переквалифицировали. Можно пасть ниже секретаря? Мама, ну что такое ты говоришь? Каждая профессия нужна и важна, и она имеет свои сложности. Господи, ты как твой отец, тот вечно все идеализировал. Дело не в этом. А в чем? Вздохнула. Бросила ворох вываленной из шкафа одежды, вцепилась руками в шорты, села рядом. Сначала я стала секретарем. Конечно, была этому возмущена и виной тому Дорохова, чтоб она извелась на туалет. Потом я вынуждена была возиться с дочкой и псом Вишневского. Но там такая милая и никому не нужная девочка, что я не могла отказать. А потом? А потом Михаил Дмитриевич сделал мне предложение. Руки и сердце? «Мама, не смешно. Стать его няней, точнее, няней его дочери». «Его было бы сексуальней». Снова вздохнула, отвернулась к окну. Снаружи разгорался жаркий день. Солнце светило вовсю, птицы чирикали, а я чувствовала себя крайне скверно. «Ну, и чего ты расстроилась?» «Я не нянька». «Но отказать не смогла». «Нет, не смогла». Когда услышала предложение Вишневского, первые секунды была в ступоре. Нет, я люблю детей, мне очень нравится София. Но я не няня, я экономист, о чем и донесла Михаилу Дмитриевичу. Мы поспорили еще 5 минут о том, что мой красный диплом совсем не о педагогическом образовании. Но я совсем не умею посылать далеко и отказывать категорично. Вы вообще понимаете, о чем просите? Я не профессионал. У меня нет опыта общения с детьми, и я не подросток, чтобы быть няней на час или вечер, пока родители ушли в кино. Вы нравитесь моей дочери и Стивену. Остальное для меня не важно, будь вы хоть сварщиком. Вы видели, как пес преданно смотрит вам в глаза? Мы вместе опустили взгляд вниз. Пес действительно сидел между нами на полу, смотрел на меня своими черными глазками-бусинками, показывая розовый язык. Он голодный или хочет гулять? А не все то, о чем вы говорите. Значит, мы гулять на 10 минут. Потом я вызову такси, вас отвезут до дома. А через час, максимум 2, придет Федор и доставит вас с Софией на дачу. Но... Маргарита, вы хотите работать и быть частью нашей большой компании, да? Красный диплом экономиста вы для чего-то получили? Явно не за красивые глаза. Это шантаж? Нет. Но это прозвучало как 100-процентное «да». Это что, оскорбление или намек на то, что я страшная и только своим умом могла закончить с отличием университет? Если так, то это сомнительный комплимент. Но оскорбиться мне не дали. Пес с его хозяином скрылись за дверью. Проснулась Софи. Эта девочка одним своим появлением и кучей вопросов может отвлечь от скверных мыслей. И вот я дома. Собираю вещи на каникулы няньки, понятия не имея, куда повезут и что там будет. Марго, давай во всем искать плюсы. Сидеть в офисе и под кондиционерами зарабатывать воспаление легких совсем не время. А там дача, наверняка приличная, люди-то не бедные. Ну, посидишь с девчушкой, тебе надо отвлечься от прошлых болезненных отношений. А там природа, солнце. Да, возьми крем от загара и обязательно наноси на лицо. Профилактика старения кожи должна начинаться с молодости. А еще можно наладить отношения с шефом, и он поможет твоей карьере, раз уж ты решила посвятить себя скучным цифрам. Да, отвлечься надо. Марго, посмотри на меня. Мама, подняв подбородок пальцами, убрала волосы с моего лица. Ты моя самая красивая и умная девочка. Улыбнулась, но тут же стала серьезной. И никогда никому не давай себя в обиду. Милой для всех быть не получится. Матильда Феликсовна, я готов. Мама поморщилась. Это от отчества. Она не очень любит, когда ее так называют. Кто это? Натурщик, Адам. Мужчина? Парень с физфака. Физик? Но мой вопрос прервал заглянувший в комнату чернокожий парень, у которого на бедрах была лишь белая простыня. Ну вот, и тут полуголый мужчина. А мне как-то хватило торса Вишневского. Он похож на физика? Господи, какая фактура! Я как увидела его, так сразу возник образ античного бога. Посмотри, какие косые мышцы! Какая фактура! Буду готовить выставку в гравюре. Так и вижу. Черно-белые тона, яркие лучи софитов освещают полотно. Яша с ума сойдет. Яша Бланк – мамин одноклассник, владелец центральной художественной галереи нашего города. Он добивается своей Матильды со школы, а она всегда красиво его отшивает. Да так, что он готов ради нее на все. Вот бы мне хоть каплю маминого сокрушительного обаяния. Адам, повернись. Ой, мама, избавь меня от этого. Тогда выше нос. Вперед на природу. И пусть красавчик-шеф обещает двойной оклад. Дети – это сплошная нервотрепка. Мама красиво покинула комнату, оставив аромат кофе и парфюма. Они с Адамом о чем-то говорили и смеялись. Мой взгляд зацепился за тюбик солнцезащитного крема, а потом за собственное отражение в зеркале. Да, видок, конечно, у меня ужасный. Волосы сосульками, под глазами немного размазана тушь. Как еще ребенок не испугался? Такую можно только в няне нанять, а не сделать комплимент. Поймала себя на мысли, что тот сомнительный комплимент в адрес моих глаз и диплома Вишневский мог произнести иначе, более приятно. А еще, что я очень часто думаю, что же там была за татуировка на его руке? И что у него красивые губы и волосы, с которых капала вода. Так, Марго, стоп! Так можно неизвестно до чего додуматься. Не хватало еще влюбиться в него и окончательно растоптать себя. Нет, закатать асфальтным катком. Второго предательства и игры в чувства я не вынесу. Прошел уже час, а вещи так и не собраны. А еще нужно принять душ, привести себя в порядок и, главное, не забыть самое необходимое. Но Федор приехал раньше. Волосы еще не успели просохнуть. На телефоне было несколько пропущенных от Вишневского, Дороховой и Эмиля, от имени которого передернуло. Дорожная сумка была забита полностью. В мастерской мама творила. Обнаженный Адам стоял ко мне спиной, играл мышцами. «Мам, я ушла. Когда еду, напишу». «Не забывай поливать цветы и выносить мусор». «Хорошо, скинь адрес, я тебя навещу». «Мам, не надо». «Что не надо, я буду решать сама». Посмотрела в зеркало. Футболка, джинсы, кеды. Вполне образ для дачи. Сумочка, телефон, деньги, ключи. Все на месте. Выбежала из подъезда. Собачья морда торчала из окна шикарной блестящей машины. Софи хлопала в ладоши. «Ты ведь рада, что мы едем на дачу?» «Я очень! А сегодня обещал приехать Паша». «Кто у нас Паша?» «Паша тебе понравится, только чур в него не влюбляться». «Почему?» «Говорят, он разбивает сердца». «Софи, тебе точно 6 лет? Откуда ты все знаешь?» «Так говорят папа и дедушка». «Только Паше мне какого-то не хватало».